Глава 5, в которой Иван получает по лицу земной поверхностью и принимает спорное решение, а в повествовании появляются новые действующие лица. Машину они в итоге вытащили. Правда, на раскопки пришлось потратить не пару дней, на что самонадеянно рассчитывал Иван, а все 6. Запасы воды из 2 колес, тщательно растягиваемые Николаем, закончились еще вчера вечером, и утренний последний бой измученная команда землекопов-автолюбителей проводила на последнем издыхании. Земляных работ оказалось несколько больше, чем казалось вначале, когда Маляренко привел всех работоспособных мужчин к своей находке. Тогда, облизав всю буханку сверху донизу, Коля радостно заявил, что 2 дня, о которых где говорил Ваня, это фигня, и 4 здоровых мужиков закончат начатое кем-то дело еще до вечера. Внешний уступ, который надо было срыть, непреодолимым не выглядел. Высотой он был 3 метра, из которых с 0,5 метра было уже срыто неизвестным помощником. Дружно поплевав на ладони, мужики принялись махать лопатами. Поскольку лопат вместе с найденной на месте было всего 2, то никто особо не утруждался. Работали постоянно меняясь. Только через час до вождя дошло, почему их предшественник все бросил и куда-то ушел. Под верхним легким песчаным слоем земли был спрессованный до бетонного состояния слой глины, напичканный огромным количеством нехилых булыжников, каждый из которых приходилось буквально выкорчевывать. Стиснув зубы, бригада землекопов вгрызалась в проклятую стенку, отвоевывая у нее в день по 3-4 куба камней и глины. Если бы не спавшая жара и не густая тень на дне оврага, то они вряд ли бы справились с этой работой. Во всяком случае, Маляренко думал именно так, хотя и держал эту мысль при себе. Николай, сатанея от злости на весь мир, изо всех сил махал лопатой. Юра, Толстый и Димка не отставали от него. Бросить такой подарок судьбы во враге было выше их сил. Мысленно пожимая плечами и удивляясь такой упертости мужиков, Ваня старался соответствовать и тоже упахивался из последних сил. Когда на 2-й день работ было допито 1-е колесо, Николай собрал совет. Нужно было срочно решать, идти назад, пока есть запас воды, или рискнуть и упираться до конца. Точка невозврата была здесь и сейчас. Маляренко оглядел почерневшие и иссохшие лица друзей и, сам не зная почему, ляпнул «копать». Коля просто кивнул, а Юра и Дима молча подхватили лопаты и пошли копать. Выезд получился очень крутым, на взгляд Ивана никак не меньше 50 градусов, и очень неровным. По сути, это было слегка присыпанное глиной нагромождение булыжников. Но делать было нечего, вода закончилась, и надо было кровь из носа выбираться. В выпотрошенный УАЗик уселся Николай, а Иван со товарищи, снова поплевав на ладони, вцепились в принесенную с собой из поселка буксировочную ленту. Мотор визжал, бурлаки хрипели, но вместе, сантиметр за сантиметром, отвоевывали пространство. У Ивана перед глазами плясали цветные искры, а кровь в ушах шумела так, что он не слышал даже рева двигателя. Он просто тянул. А потом вдруг в глазах потемнело, мертвая потрескавшаяся земля прыгнула вперед и больно ударила Ваню по лицу. Позади победно сигналила буханка. Чтобы не сорваться и не закричать, Володя изо всех сил сжал зубы и постарался не шевелиться, притворяясь спящим. Сквозь прищуренное веко он видел, как, тяжело переставляя ноги, в шалаш вернулась Мария. Девушка повалилась на травяную подстилку, повернувшись к мужчине спиной и свернулась калачиком. Владимир видел, как вздрагивают ее плечи, а тело сотрясает дрожь. Девушка беззвучно плакала. «Скоты! Какие скоты!» Ненависть к быдлу и жалость к девчонке мутили разум. Злоба, переполнявшая его, заставляла полупустой желудок конвульсивно сжиматься, гоня остатки съеденной на ужин рыбешки из горла. Он не любил эту женщину, но за последнее время Володя привык считать Машу своей собственностью, а своим бывший банкир очень не любил делиться. Мужчина глубоко вздохнул и постарался успокоиться. Завтра предстоял очередной тяжелый день. В прошлом Владимир Романов был типичным представителем золотой молодежи. Родившийся и выросший в престижном районе столицы в богатой и успешной семье, он всегда получал, что хотел. До 14 лет жизнь его была легка и непринужденна. Все изменилось в тот день, когда его отца, владельца одного из первых частных коммерческих банков, застрелили по дороге на работу. Сразу со всех сторон посыпались неприятности, всплыли непонятные кредиторы и начались наезды налоговых служб. Деньги закончились, и его мать, женщина умная и осторожная, продала почти все имущество, сохранив лишь небольшую квартиру на окраине Москвы, в свое время доставшуюся им за долги. Там, в спальном районе, Володя Романов и заканчивал обычную среднюю школу. Кроме этой квартиры, от отца юноши достался невысокий рост, цепкий ум и упрямый характер. Местная шпана, получив в соседи новенького ботаника, начала активно его прописывать. Походив месяц с синяками, парень пошел в секцию самбо, работавшую при школе, и через год, собрав приятелей из спортзала, отловил и зверски избил всех своих мучителей, искалечив некоторых на всю жизнь. Дело замяли, потому что все потерпевшие давно состояли на учете в милиции, а виновный был сиротой, круглым отличником и единственным победителем всевозможных олимпиад в своей не очень престижной школе. Блестяще сдав вступительные экзамены, юноша поступил на финансово-экономический факультет, решив пойти по стопам отца. Мать плакала и уговаривала Вову не лезть в этот гадюшник, но парень, закончив институт с красным дипломом, устроился работать мелким менеджером в небольшой, но перспективный банк. С тех пор жизнь Володи устаканилась. Рос его банк, а вместе с ним и росла карьера Владимира. Через 10 лет он стал самым молодым членом правления, отвечающим за работу филиалов банка по всей стране. Молодой и богатый мужчина притягивал к себе женщин, как огонь мотыльков. К 30 годам он успел трижды побывать замужем и трижды развестись. Вдобавок к этому он увлекся дайвингом, спортивными автомобилями, путешествиями по экзотическим странам и побывав в Бразилии капоэйрой. В командировку в Новосибирск на семинар, устраиваемый для сибирских и дальневосточных филиалов, Владимир захватил с собой свою новую секретаршу Машеньку. Девочка она была очень неглупой и быстро сообразила, какие перспективы открываются перед ней при работе под таким начальством. В конце концов, недаром же она проложила себе дорогу к этому месту работы через постель зама, который ее и порекомендовал на это место. В свои 20 лет девушка прекрасно понимала, что ни ее золотая медаль в школе, ни золотая медаль из музыкальной школы, ни хорошая учеба на заочном универе в этой жизни никакой роли не играют. А вот роскошное холеное тело фотомодели, длиннющие ноги и выдающийся бюст еще как смогут помочь ей устроиться в жизни. Поэтому уроженка маленького уральского городка свою первую поездку с шефом расценила как замечательный шанс укрепить их отношения. Да и вообще, чем черт не шутит, переглядеться насчет замужества. Жрать хотелось так, что сон не шел. Глядя, как во сне дрожит и стонет Маша, Владимир постарался собраться и привести в порядок свои мысли. Тренированный и изобретательный ум банкира лихорадочно искал выход из сложившейся патовой ситуации и не находил никаких вариантов, кроме совершенно самоубийственных. Устав тыкаться в глухую стену в поисках выхода, Володя вылез из палатки и, слушая, как зычным голосом один из его ассистентов отдает команды бомжам, припомнил недавнее прошлое. Когда выехавший из загородного дома автобус, битком набитый семинаристами, провалился неизвестно куда, и со всех сторон в окна хлынула вода, Владимир не растерялся. Схватив в охапку впавшую в столбняк Машу, он выбил окно и выпрыгнул из тонущего автобуса. Не успев удивиться соленой морской воде и возникшему в полусотни метров пляжу, Романов отбуксировал девушку на берег. Над водой там и сям торчали головы выплывших. Люди ошарашенно крутились на месте, поблизости от торчащего из воды краешка крыши автобуса. Поорав им, чтобы плыли к берегу, Володя поплыл к месту катастрофы. Тогда он помог выбраться пятерым. Шестой и седьмой, когда он вытащил из затопленного салона автобуса, уже не дышали. Искусственное дыхание не помогло. На восьмого у него просто не хватило сил. На пустом берегу, считая Владимира, собралось всего 25 человек. Никто ничего не понимал, и телефоны не работали. Сбившись в кучу, люди громко обсуждали произошедшее, временами срываясь на истерику. Две небольшие группы молодых мужчин ушли за помощью, разойдясь по берегу в разные стороны. Больше их никто не видел. Володя, скорее всего, тогда ушел бы с кем-нибудь из них, но наглотавшаяся воды Маша лежала пластом, и бросить он ее не смог. Владимир вздохнул. Первый день был адом. Не было ничего. Ни воды, ни еды. Даже зажигалки, и те промокли. Отчаявшись найти источник, он решил выкопать в распадке с густым камышом колодец. И, о чудо, всего на глубине 1,5 метра нашлась мутная водичка. А ночью пришли собаки. Отошедших за чахлые камыши по делам двух женщин свора растерзала прямо на глазах обезумевших от ужаса людей. К счастью, к большой группе, сидевшей возле костра, твари не отважились подойти. Рыба ловилась через пень-колоду, в иной день не получалось поймать ничего. Море было пустым и бедным на живность. Немного выручали змеи, которых некоторые банкиры здорово наловчились жарить, и ящерицы, коих в окрестностях водилось великое множество. Через неделю к обитавшим в шалашах людям вышли еще 5. Четверо, едва переставляющих ноги мужиков и шмарообразного вида девица, волокущая за собой пустой пластмассовый бак для воды. Новенькие оказались бригады электриков откуда-то с Алтая, выехавших на пикничок и прихвативших с собой местную синявку. Про то, куда делась их машина и как они тут оказались, мужики плели что-то совсем невнятное, ругая какого-то Ваську, который после переноса предложил им выпить. Куда подевался сам Васька, никто не знал. А дальше пошла борьба за выживание. Свора кружила вокруг стойбища Робинзонов, не давая людям расползтись по окрестностям в поисках пищи. Приходилось обходиться тем, что было под боком, или передвигаться всей толпой. Господа банкиры оказались на редкость неприспособленными к кочевой жизни. Из всей этой кодлы лишь пара-тройка мужичков пыталась держаться достойно, следя за собой и своим здоровьем. Остальные, выбитые из привычной колеи, передвигались словно лунатики, покорно и апатично выполняя все, что им говорили. Считать, в том числе и калории, Володя умел на отлично. Еще через неделю, когда брюки на нем стали болтаться, а дырок на ремне не хватало, он пораскинул мозгами и пришел к выводу, что своя рубашка ближе к телу, и играть во всеобщее равенство глупо. Поговорив с парочкой крепких ребят из бригады, Романов объявил себя боссом. Марию – женой босса, а Витю и Антона, двоюродных братьев шкафоподобного вида, своими ассистентами. После этого все четверо, подавив кулаками и дубинками сопротивление недовольных, питаться стали гораздо лучше. Остальной народ худел и впахивал, от безысходности поедая все подряд, включая кузнечиков, сусликов и прочих мелких грызунов. Володя попытался заставить людей не есть это мясо, рассказывая об опасности заражения, но оголодавший народ уже ничего не воспринимал, с аппетитом хрустя крысиными косточками. Глядевшие в рот Романову братцы-электрики аргументы босса восприняли очень серьезно. Более того, все общение с бомжами, так между собой они называли всех остальных, братья перевели на длинные заостренные копья, стараясь не прикасаться к ним руками. Они даже привезенную именно ими шмару стали игнорировать. Еще через неделю двое бомжей заболели. У них поднялась температура, а все тело покрылось алыми пятнышками. Что это за хрень, Романов не знал, но немедленно распорядился снимать лагерь и двигать на 5 километров дальше по берегу. Это не помогло. Болезнь они принесли с собой. Пришлось переезжать еще 3, прежде чем зараза от них отстала. Группе это обошлось еще в 5 покойников. Через месяц такой полукочевой жизни, вконец озверев от воздержания и плохой пищи, братья подкатили к боссу с предложением поделиться Машкой. босс их весьма разумные аргументы не воспринял. И несмотря на то, что он был на голову ниже любого из них, избил обоих. На неделю ассистенты угомонились, но это был не выход, и Володя это прекрасно понимал. Братья в сложившейся структуре были незаменимы. Как оказалось, прекрасно понимала это и Маша. Слишком хорошо, как, собственно, и Владимир, она чувствовала спиной взгляды бомжей, полные ненависти и бессильной злобы. Спасала их пока только посменное круглосуточное дежурство. Немного помявшись, она сама завела разговор с Владимиром на эту тему. Эти работяги были ей неприятны, но еще больше она не хотела скатиться вниз. Выбор был прост. Либо она и трое здоровых и относительно чистых мужиков, либо голод и куча грязных бомжей. И вот уже пару недель, почти каждый вечер, его Машу забирали на часок-другой. Володя заскрежетал зубами. Братцы оказались затейниками, и всякий раз девушка возвращалась от них вся в слезах и на подламывающихся ногах. Прирезать бы их. От ненависти кружилась голова. Легко. Ну а дальше что? Следующей ночи меня режет это быдло, и все. Маша достанется им. Володя застонал. Выхода он не видел. Оставалось лишь делать вид, что ничего страшного не происходит, и оставаться для этих животных боссом, раздавая тумаки и указания и поощряя их лишним куском отобранной у бомжей еды и своей женщины. Романов сплюнул, глядя на дежурившего сегодня ночью Антона, и пошел спать. «А скажи-ка мне, любезный», — Маляренко закончил привязывать на крышу буханки мангал, «на сколько километров у нас бензинчику хватит?» Коля задумался. «Намного, дружище, намного. Говори, чего удумал». «Смотри». Иван вытащил из кармана карту и расстелил ее на сиденье. «Мы примерно вот тут. До дома по прямой, если я не ошибаюсь, километров 50-60. Из них с десяток по пескам. Еще вспомни кучу сухих русел, пусть и не таких глубоких и крутых, как это». Маляренко махнул рукой за спину и продолжил. «Я предлагаю отсюда двигать не на юг вдоль берега, а на восток, вглубь степи, постепенно по широкой дуге, поворачивая к югу. Уж мимо-то поселка по-любому не промахнемся, дальше пляжа не уедем». «Это точно!» – Коля почесал лоб. «Чем дальше от берега, тем меньше промоин». «Заодно и посмотрим, что да как», – просипел Маляренко. «Может, и водички раздобудем». Покидав, как попало, отвинченные Димкой скамейки и прочее барахло в салон, мужики попадали внутрь. Николай, сидевший за рулем, зачем-то посигналил и, не торопясь, попылил на восток. Честно говоря, за все это время Ваня изрядно одичал, а потому воспринял старый кассетный магнитофон, запитанный от каких-то проводов, как нечто фантастическое. В коробке под сиденьем нашлось несколько кассет, и из немилосердно пылящей и оставляющей на земле четкий рыжий след буханки на все четыре стороны света полетел могучий и безжалостный русский шансон. Стоически перечерпев несколько блатняков, Иван взмолился и, дурачась, запросил пощады. «О, найн! Мой разум не есть эта мочь!» К его немалому удивлению, Николай немедленно вырубил магнитофон, а Юра и Димка облегченно вздохнули. Маляренко уловил всеобщее удовольствие и зауважал своих спутников еще больше. «Все одно и то же!» Юра повертел в руках оставшиеся кассеты и с отвращением бросил их обратно в коробку. Иван сидел рядом с водителем, внимательно глядя по сторонам. Гладкий как стол таккыр постепенно стал меняться. То тут, то там появлялись робкие чахлые кустики и клочки засохшей травы. Справа на горизонте, едва различимо, появилась тоненькая синяя полоска моря. «Угу, на севере тоже берег». Маляренко прикидывала расстояние до моря, получалось минимум с десяток километров, хотя, да кто ж его знает. Иван припомнил, как он ошибся, когда с дедом ходил на холмы, и засомневался. Воздух был немыслимо прозрачен, и никаких дополнительных ориентиров не было видно. «Хватит на восток двигаться, Коля, поворачивай». И машинка, быстро тарахтя мотором, устремилась навстречу солнцу.